Вскоре он вернулся с массой цветов белого чеснока. Он вынул их из ящика, стоявшего до сих пор нераскрытым, и рассыпал среди других цветов по всей комнате и возле кровати. Затем он снял у себя с шеи маленький золотой крест, положил его на губы Люси, прикрыл его вновь покрывалом, и мы ушли. Я как раз раздевался в своей комнате, когда Ван Хельсинг, постучав предварительно, вошел и сказал: «Прошу вас завтра еще до вечера принести мне пару ножей для вскрытия». «Разве нужно будет производить вскрытие?» — спросил я. «И да, и нет. Я хочу провести операцию, но не такую, как вы думаете. Я сейчас расскажу, в чем дело, но смотрите, другим ни слова. Я хочу отрезать ей голову и вынуть сердце». «Ай-яй-яй-яй! Вы врач и настолько ошеломлены! Я видел, как вы без колебаний решились на операции, от которых другие хирурги отказывались. Да, конечно, милый друг, я должен помнить, что вы ее любили, и я не забыл этого. Наконец, я решил сам провести операцию. Вам же придется лишь помогать мне. Мне хотелось бы сделать это сегодня. Но ради Артура придется подождать. Он освободится только завтра, после похорон отца. Ему, наверное, захочется еще раз на нее взглянуть. Затем, после того, как ее положат в гроб, мы придем сюда, когда все будут спать, отвинтим крышку гроба и проведем операцию. А потом вернем все на место, чтобы никто, кроме нас, ничего не знал». «Но к чему это вообще делать?» — спросил я. «Девушка умерла. К чему резать напрасно ее бедное тело? И если мы этим не вернем ей жизнь, если это не принесет никакой пользы ни ей, ни нам, ни науке, ни человечеству, то к чему это делать? И без того все это так ужасно». В ответ на мои слова он положил мне руки на плечи и ласково сказал: «Мне жаль, Джон, ваше сердце, обливающееся кровью, и я еще больше люблю вас за это. Если бы я мог, то взял бы на себя всю тяжесть с вашей души. Но есть вещи, которые вам неизвестны, но которые вы, несомненно, узнаете. Радуйтесь, что пока знаю их только я, так как они не слишком приятны. Джон, дитя мое, мы дружим уже много лет. Подумайте, вспомните и ответьте, делал ли я что-нибудь без оснований. Возможно, я ошибаюсь, я ведь только человек, но я верю во все то, что делаю. Не потому ли вы прислали за мной, когда случилось это великое горе? Ведь потому, не правда ли? Разве вас не удивило, не возмутило то, что я не позволил Артуру поцеловать свою возлюбленную, отшвырнул его, несмотря на то, что она умирала? Разумеется, так. А между тем, вы ведь видели, как она меня потом благодарила своим ласковым взором, своим слабым голосом, как она поцеловала мою старую грубую руку и как меня благословила. Да? Разве вы не слышали, как я поклялся ей исполнить ее просьбу, и она спокойно закрыла глаза? Да? Так вот, у меня довольно причин для всего того, что я делаю. Вы в течение многих лет верили мне. Верили мне тогда, когда несколько недель тому назад произошли странные вещи, которых вы никак не могли понять. Доверьтесь мне еще ненадолго, Джон. Если вы мне не доверяете, придется сказать вам то, что я думаю, а это может плохо кончиться. Но если мне придется работать, когда мне не доверяет мой друг, я буду чувствовать себя одиноким, а это очень тяжело. Между тем, помощь и поддержка могут мне понадобиться». Я взял его за руку и обещал помочь ему. Когда он вышел, я оставил дверь открытой и видел, как он вошел в свою комнату и закрыл за собою дверь. Стоя неподвижно у двери, я увидел также, как одна из служанок прошла тихонько по коридору и вошла в комнату, где лежала Люси. Увиденное тронуло меня. Преданность столь редка, и мы так признательны тем, кто проявляет ее сам в отношении людей, которых мы любим. И вот здесь передо мной бедная девушка, преодолев естественный ужас, который испытывает в присутствии смерти, пришла одна к смертному одру любимой госпожи, чтобы прах ее не чувствовал одиночества перед вечным упокоением.